Пока публиковались новости с результатами церемонии, шли бурные обсуждения. У киноманов мнения расходились. Усопшие, бесспорно, заслуживали победы в любой номинации, но сумасшедшие заслуги Светлячка в прошлом году и возраст Ван Яна все-таки стали серьезным камнем преткновения. Кто-то досадовал, кто-то возмущался, кто-то радовался, но в целом не было каких-то ожесточенных споров. Зато актер «Анатомии страсти» Исайя Вашингтон снова перед журналистами произнес оскорбительное для гомосексуалистов слово «факгот», «педик», что стало самым большим скандалом в закулисье «Золотого глобуса» этого года. Канал «Апс» подумывал исключить его из сериала. Результаты «Усопших» и других двух фильмов в целом не стали неожиданностью для «Flame Films». Настало время сосредоточиться на «Оскаре», чьи номинанты будут объявлены 23 января. А по окончании «Золотого глобуса» Ван Ян с семьей полетел в Парк-Сити ради отдыха и снежных развлечений. Добро пожаловать, мистер Филдхаймер, мистер Артенберг, рады, что Лианс Гатти посетила нашу премьеру. В 2007 году кинофестиваль Sundance открылся 18 января в Парк-Сити и, как и прежде, собирался продлиться 10 дней. В этом году фестиваль открывал документальный фильм с рейтингом R «Чикагская десятка», словно предвещая, что предстоящая выставка не будет слишком коммерческой. Организаторы в общей сложности отобрали 123 работы из более чем 3200 фильмов. Здесь был и хоррор с рейтингом R, восставший стоимостью 1,5 миллиона, продюсером которого выступил Джошуа Альба, а сценаристом и режиссером – Джейсон Тодд Типсон. Премьера «Восставших» была запланирована на 20 число, а местом показа служил театр теннисного клуба «Парк-Сити», где состоялся первый показ «Науки сна» и где Джошуа когда-то принял решение заняться производством фильма. В этот день 602 места на сеанс уже давно были зарезервированы. Будучи главным продюсером и боссом компании-производителя Snowflake Films, Джошуа, естественно, отвечал за прием потенциальных спонсоров на премьере. За год беготни, во время которой приходилось обходиться без Ван Яна, он закалился и заметно повзрослел, это уже был уверенный в себе, красноречивый, приветливый молодой человек. Но не только он принимал посетителей. Помимо Алексис, которая приехала поддержать своего парня, этим также занимались Ипсон с супругой и несколько исполнителей главных ролей. Чтобы не затмить собой Джошуа, Ван Ян и Джессика сегодня не присутствовали. В этот раз они приехали с Хоуп, вдобавок недавно завершились съемки «Я, легенда». Ван Яну в самом деле хотелось отдохнуть, поэтому он наслаждался счастливыми моментами с семьей, давая покой измотанным нервам и телу. Что до покупки фильмов, то пускай этим займется закупочный отдел компании. Но Джон Филдхаймер и Том Мартинберг обязаны были присутствовать. Ужастики всегда были любимым лакомством Лианс Гатти, тем более продюсером выступил Джошуа Альба. Волшебный юноша как будто бы тут ни при чем. Джошуа много лет работал с ним и имел большой потенциал, к тому же как волшебный юноша, с его-то характером, мог не вмешаться, наверняка привнес какие-то идеи в «Восставших». Порой предложенные великой личностью лейтмотивы и темп повествования могут круто повернуть ситуацию, конечно, при условии, что у исполнителей хватает способностей качественно воплотить в жизнь все задуманное. Весь кинозал был окутан пугающей атмосферой. На большом экране виднелась лаборатория медучилища, у студентов медфака проходил урок анатомии, преподаватель что-то рассказывал, главная героиня Элисон смотрела перед собой на женский труп, лежавший на столе, чувствуя чье-то странное присутствие. В этот момент один студент с силой надавил на живот трупа, и жидкость внутри желудка резко хлынула изо рта и попала на лицо Элисон. Та оцепенела, студент же с улыбкой вымолвил: «Просто шутка». Многие студенты либо улыбались, либо подтрунивали. Мерзость. Зрители почувствовали сильный рвотный позыв, однако это было только начало. Морг, демон, который не появлялся, но, похоже, постоянно витал рядом, странно погибший студент-медик. По коже то и дело пробегали мурашки, периодически раздавались испуганные возгласы. Под конец фильма публика в ужасе вскрикнула, немало людей делало глубокие вдохи. Лианс Гатти должна купить эту картину. Когда на экране пошли титры, у Филдхаймера уже родилась эта мысль. Он хлопал в ладоши и одновременно прикидывал в уме. Хотя «Восставшие» во всех отношениях довольно слабые, зато многие моменты вызывают мурашки по коже, отчасти из-за омерзительной кровавости, но по большей части из-за атмосферы и контрастов. Вдобавок история весьма самобытная, это неплохой коммерческий ужастик, способный стать культовым кино. Под пылкие аплодисменты закончился первый показ восставших. От всех этих рукоплесканий и восторженных возгласов, а ранее еще и от испуганных вскриков Джошуа чувствовал, как в нем бурлит кровь. Ян был прав. Вызывать у зрителей смех, визги – это увлекательная магия. Он обрел смысл жизни. Вау, я обрел. Джошуа задрал голову и раскинул руки в стороны, подражая Ван Яну, как бы собираясь обнять весь кинотеатр. Но рядом вдруг раздался крик боли. Ай, Алексис, которую он ударил локтем, схватилась за щеку. Ты чего делаешь? Джошуа тут же протянул руку, чтобы погладить ее, изумленно сказав. Извини, я просто... Ничего, я просто потягивался. Джошуа, восставшие не дурны, я реально напугался. После церемонии премьеры, в закулисье кинотеатра, радушные слова Джона Филдхаймера воодушевили Джошуа. Последний с улыбкой ответил, спасибо, судя по сегодняшнему дню, мы не облажались. Так что, Лионсгейт заинтересовалась фильмом, Филдхаймер ухмыльнулся про себя. Ох уж эта молодежь, которая, едва начав карьеру, желает получить все и сразу. Конечно, Лионсгейт не собиралась как-либо обманывать Джошуа, тем более за ними следил Ван Ян, а им нельзя было злить его. В бизнесе важно предложить справедливую цену. Филдхаймер серьезно произнес, надо бы найти место, где мы бы все подробно обсудили. Он понимал, что Flame Films не будет заниматься выпуском данного фильма, потому что в настоящее время дистрибьюторская политика FF не допускала подобные бренды. Если выпустить второсортную новинку, это расстроит киноманов, тогда сборы будут небольшие. Возможно, в игру могла бы вступить FM, обычно выпускавшая подобные работы, но Flame ничего не инвестировала в производство фильма, что говорило о том, что в этот раз Ван Ян и Джошуа не желают задействовать свои близкие отношения. Тем не менее еще оставались другие компании, интересовавшиеся восставшими, поэтому Лионсгейт нельзя было проявлять небрежность. Конечно, кивнув, охотно отозвался Джошуа. Lionsgate Films была наилучшим дистрибьютором для восставших. Данная компания не только обладала богатым опытом работы, но еще и ее брендовый имидж и ее фанатское сообщество полностью соответствовали восставшим. Прошло несколько дней после открытия Санденса, в этом году Flame Films никак не раскидывалась деньгами и не собиралась этого делать, лишь приобрела права на выпуск некоторых фильмов, тем самым расширив свой киносклад. Как-никак эти 123 фильма прошли тщательный отбор, даже если они не обладали свойствами кассовой работы, в них по-прежнему содержалось много хорошего. Какие-то картины пытались выкупить, в попытках подражать, другие компании, тогда Flame либо вовремя отступала, либо боролась до самого конца. Какие-то картины не требовали конкуренции, ибо их создатели признавали FF лидером независимого кино. По сравнению с прошлым годом, обстановка была довольно спокойная. После недолгих переговоров в Park City завершилась еще одна сделка. Отказав нескольким компаниям, среди которых были Heavy Instinct Company и Fatsus Features, Джошуа в итоге выбрал Lionsgate Films. Когда был подписан договор, в котором все права выкупались за 3 миллиона и дивиденды с североамериканских сборов составляли 20%, Джошуа от счастья чуть не упал в обморок. Успех. Это успех. Теперь он сможет начать планировать романтическое предложение руки и сердца для Алексис. Сможет с важным видом похлопать родителей по плечу со словами «Впредь не вмешивайтесь в мои дела, ваш сын вырос». Сможет получить достаточно средств для производства следующего независимого фильма. Сможет не дать Ван Яну и Джессике разочароваться и сможет получить их признание. Сможет накупить много игрушек для Хоуп. Ха-ха-ха. Джошуа замечтался, как вдруг вспомнил установленное Ван Яном правило не покупать ей слишком много игрушек. Он покачал головой. Пофиг. Уа, и я. Посреди бескрайней снежной равнины курорта Оленья долина Хоуп, в фиолетово-розовом снаряжении, каталась на лыжах. Она не пользовалась лыжными палками, но катилась быстро вперед, немного пошатываясь из стороны в сторону и издавая звонкий смех. Ван Ян и Джессика, отталкиваясь лыжными палками, на умеренной скорости следовали позади и с улыбкой выкрикивали «Эй, малышка, не катайся так быстро, аккуратно, не упади». Глава 506. Мечты сбываются. 23 января. Светало, но несметное множество уже давно проснувшихся зрителей караулило перед телевизорами. Вот-вот огласится список номинантов 79-го Оскара. В театре Сэмюэла Голдвина, что в Беверли-Хиллз, Президент киноакадемии Сидганис и актриса Сальма Хайек оглашали номинантов перед журналистами из более чем 800 стран. Хайек в настоящее время представляла мексиканских актеров, которые вели активную деятельность в Голливуде. Академия выбрала ее в качестве ведущей, потому что в таких популярных фильмах этого года, как «Вавилон», «Лабиринт фавна», «Дитя человеческое», «Апокалипсис», присутствовало много громких мексиканских кандидатов на номинации. А текущему году суждено было стать годом расового многообразия и международным годом. Имелись картины как с участием афроамериканцев, «Девушки мечты», «Последний король Шотландии», так и азиатов, «Усопшие», «Волшебный режиссер». Кроме того, участвовала британская армия в таких фильмах, как «Борат», «Королева», «Скандальный дневник». На экранах телевизоров Ганис и Хайек по очереди зачитывали результаты, а следом на большом экране за их спинами появлялись фотографии и имена номинантов. После оглашения лучших визуальных эффектов, лучшего монтажа и лучшего дизайна костюмов наступила очередь лучшей операторской работы. За лучшую операторскую работу номинированы Гильермо Наварро, «Лабиринт фавна», Вилмос Жигмонт, «Черная орхидея», Гарри Джордж, «Усопшие», Эммануэль Любецкий, «Дитя человеческое», Дик Пауп, «Иллюзионист», «А мой бог». В гостиной раздался дрожащим голосом пронзительный визг. «Невероятно! С ума сойти!» Мясистое лицо Гарри Джорджа бешено затряслось. Его вдруг номинировали на «Оскар» за лучшую операторскую работу. Кто бы мог подумать, как неожиданно. Гарри, как обезумевший, затоптал ногами и, откинув голову назад, закричал: «А-а-а! Как так? За какие такие заслуги он вступил в священный храм кинематографа? Черт!» Гарри развалился на диване, делая глубокие вдохи, в уголках глаз блеснули слезы. «Как так? Его номинировали. Когда-то он, полный энтузиазма, ходил на собеседования в различные съемочные группы, когда-то он, отказавшись от своих амбиций, прозябал в Макдональдсе, а потом появился Ян, потом, и сейчас он сделал это. Мечты уже давно сбывались, и теперь снова сбылась мечта. А во!» Между тем Ван Ян и другие тоже радостно и возбужденно прыгали и кричали. Сам по себе Гарри не являлся сильным кандидатом, и то, что его номинировали, было удачей. Видимо, одновременные съемки и короткий срок производства «Усопших» прибавили ему авторитета, к тому же похмелье и 500 дней лета тоже заметно украсили его послужной список. «Черт, Ян, Ян, Ян!» Пришедший в себя Гарри схватил мобильник, собираясь позвонить Ван Яну. Лицо расплылось в широкой улыбке. Он просто обязан поделиться этой радостью с режиссером, как же это круто. Но он все-таки решил сперва досмотреть церемонию оглашения. Лучшая работа художника, лучший звук, лучший звуковой монтаж, лучший адаптированный сценарий, лучший оригинальный сценарий, лучшая актриса второго плана, лучший актер второго плана. Далее список номинантов за лучшую мужскую роль. Леонардо Ди Каприо, «Кровавый алмаз», Хит Леджер, «Усопшие», Питер О'Тул, «Венера», Майкл Питт, «Усопшие», Форест Уитакер, «Последний король Шотландии». «Ух ты!» — радостно воскликнула, широко открыв рот, Джейми Бачерт, глядя на элегантного молодого человека, появившегося на большом экране на сцене. Майкл Питт сидел абсолютно неподвижно, лицо не выражало никаких эмоций. «Он номинирован на Оскар, номинирован на Оскар, боже!» Сердце болезненно затрепетало, ему вдруг захотелось выкурить сигарету. Ему нравилось играть, и было неважно, есть у него номинации и награды или нет, ему просто нравилось играть, нравилось погружаться во внутренний мир разных героев, нравилось переживать разные жизни. Колин был его самой успешной ролью, которой он больше всего гордился. Эта номинация на «Оскар», похоже, только подтвердила правильность его увлечения. Хотя после «Золотого глобуса» он уже давно морально подготовился, чувство счастья так резко на него нахлынуло. Ощущения были те же, как когда он получил свою первую роль, получил свою первую главную роль. Мечта сбылась. «Я хочу быть актером. Я стану выдающимся актером. Актером, у которого будет много экранного времени и много реплик. К этому я и буду стремиться. Вот мой ответ». Глаза Майкла постепенно стали влажными. «Кто хочет смеяться, пусть смеется», а ему хотелось плакать. По завершении церемонии оглашения Ван Ян второй год подряд попал в номинации «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». В гостиной долго раздавались горячие аплодисменты, прежде чем затихнуть. Джейми лишь увидела, как Майкл немедленно взял мобильник. Не нужно было гадать, чтобы понять, что он собирался позвонить Ван Яну. Перед тем, как поплакать, он кое-что скажет режиссеру. Внутри Майкла бурлили эмоции, но из телефона донеслось оповещение, что абонент уже с кем-то разговаривает, и он невольно рассмеялся. Наверняка многие в данный момент пытались связаться с Ван Яном. «Погоди-ка», Майкл вдруг сделал длинный выдох, вспомнив воодушевляющие слова Ван Яна. «Если ты превратишься из Майкла Питта в актера Майкла Питта, то сможешь стать кем угодно». «Да, кем угодно. Его путь будет продолжаться, Колин, это только начало. Возможно, в этом году он проиграет Хиту Леджеру или кому-то другому, но он верил, что однажды принесет Ван Яну и себе Оскар за лучшую мужскую роль. Это будет означать, что он дал потрясающее выступление. Вот цель его жизни». В темно-синем небе медленно взошло солнце, наступил очередной день с ясной погодой. Мировые СМИ наперебой докладывали свежий список номинантов 79 го Оскара. Яха, Америца Анлине, Сина, Тинцент. Крупный фаворит «Усопшие» не обманул всеобщих ожиданий, попав в категории «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», Леджер, Питт, «Лучший актер второго плана», Марк Уолберг, «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж». 7 номинаций и 8 мест в номинациях. «Усопшие» вместе с «Девушками мечты» возглавили нынешний «Оскар», а «Маленькую мисс счастья» номинировали за «Лучший фильм», «Лучшего актера второго плана», Алан Аркин, «Лучшую актрису», Тони Коллетт, «Лучшую актрису второго плана», Эбигейл Брислин, и «Лучший оригинальный сценарий». Фильм с 5 номинациями стал ослепительной темной лошадкой. Кроме того, «Иллюзионист» вступил в борьбу за лучшую операторскую работу и лучший дизайн костюмов, «Престиж» за лучшую работу художника, а «Мамма Мия» ничего не досталось. Несмотря на это, «Фламе Филмс» вновь сорвала большой куш. Попала в 12 номинаций, 50%, и имела 16 мест в номинациях, 14%. Компания уже третий год подряд боролась за «Оскар» в номинации «Лучший фильм», к тому же каждый год там у нее было по 2 фильма, а это означало, что она встала на правильный путь зрелости и стала одной из могущественных сил в наградном сезоне, которые нельзя игнорировать. Касаемо других фильмов на текущей премии, «Девушки мечты» с 8 номинациями, «Вавилон» с 7 номинациями и «Лабиринт Фавна» с 6 номинациями имели богатый урожай. Мексиканцы получили 12 мест, британцы – 13 мест, а еще присутствовали азиаты, афроамериканцы, латиноамериканцы. Это был самый разнообразный расовый состав за всю историю. Необходимо упомянуть, что Чун Мэн Йи был номинирован за лучший дизайн костюмов в китайском фильме «Проклятие золотого цветка». Волшебный режиссер в общей сложности получил 5 номинаций. Лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж, лучшая музыка и лучший звук. Было довольно неожиданно, что он упустил номинацию «Лучший фильм» и не смог сотворить историю в номинации «Лучший актер». Это стало серьезной темой для споров при обсуждении премии этого года. «Люблю волшебного юношу». Но хейтерам Ван Яна все-таки придется еще долго пребывать в подавленном настроении, а фанаты ликовали, СМИ же превозносили уже ставшие обыденностью безумие. «Волшебный юноша» удостоился 3 номинаций, более того, второй год подряд поборется за звание лучшего режиссера. К 27 годам его 3 раза номинировали на «Оскар» за лучшую режиссуру, 2-3. Очередной успех. Время стремительно утекало. 28 января закрылся фестиваль Sundance. «Фламе Филмс» не обнаружила никаких покрытых пылью жемчужин наподобие «Маленькой мисс счастья» и «Иллюзиониста». Тем не менее склад компании увеличился еще на 10 с лишним фильмов. Несколько дней назад Ван Ян с семьей уже покинул Парк-Сити и направился развлекаться в Сан-Диего, где Хоуп увидела трех больших панд. Возможно, это был первый раз, когда она наблюдала черно-белых медведей, в любом случае она с первого взгляда влюбилась в этих очаровательно наивных животных, но сильный интерес у нее также возник к львам и тиграм. Когда на календаре показался февраль, Ван Ян с семьей завершил свой счастливый и веселый тур в честь годовщины свадьбы. Он чувствовал, как исчезла вся усталость и как его переполняла энергия. Теперь можно было полностью сосредоточиться на постпродакшне «Я, легенда», а работа над спецэффектами уже давно началась. Погрузился обратно в рабочий процесс не только Ван Ян. Стартовали съемки подружек невесты, и Джессика, оставившая сцену на 2 с лишним года, совершила мощное возвращение. Режиссер Энн Флетчер не увидела перед собой человека, без конца портящего дубли, наоборот, то была зрелая актриса. Начиная с «Лапочки» и заканчивая «Подружками невесты», она, естественно, разглядела прогресс с Джессики. В этот раз наблюдался не просто прогресс. Джессика тонко чувствовала роль Кейт, было совершенно не похоже, что она играет, она не просто стояла перед камерой, а понимала, как преподнести себя в наилучшем свете с помощью телодвижения и ракурсов. Если бы она впервые снималась в кино, ее можно было бы назвать гением. Флетчер не знала, что Джессика, временно смирившись с мыслью о втором ребенке, занималась воспитанием дочери и в то же время готовилась к этой роли. Кейт подходила ей в самый раз. Характер, увлечение, статус – все было создано под нее. Джессика, без сомнений, любила играть на сцене, а Кейт позволяла ей почувствовать, что она способна полностью погрузиться в роль, поэтому она решительно и уверенно говорила себе, что ее выступление будет потрясающим. За Хоуп приглядывала миссис Ван, Джессика, впрочем, со спокойной душой отдавалась работе, ее возвращение на сцену продлится до сентября, когда закончатся съемки «Светлячка 2». Во время натурных и павильонных съемок «Светлячка 2» еще придется покинуть Лос-Анджелес на довольно долгое время, и неизвестно, как отреагирует Хоуп на то, что целыми днями не сможет видеть маму. К счастью, ангелочек с пеленок училась быть сильной и независимой, ее нельзя было назвать слишком изнеженной и избалованной, к тому же ей со всеми было весело играть, и это значительно успокаивало Джессику. Съемки подружек невесты длились уже много дней, испорченных дублей на съемочной площадке было мало также и по другой причине. Основной актерский состав, куда входили Кристин Уиг, Майя Рудольф, Энн Далин, тоже довольно неплохо играл. Нет, это платье лучше смотрится. На съемочной площадке, представлявшей из себя свадебный салон, команда подружек и невеста примеряли платья. Джессика и Уик непрерывно спорили, сурово уставившись друг на друга. Их противостояние, казалось, в любой момент выльется в драку. Невеста Майя Рудольф выглядела смущенной и озадаченной, Энн Далин и остальные тоже ничем не могли помочь. «Стоп!» – выкрикнула Энн Флетчер, остановив съемки. Было лишь видно, как она кивнула, с улыбкой сказав: «ХМ, это засчитываем, готовимся к следующему эпизоду». Актрисы собирались отправиться в примерочную, чтобы переодеться в нарядные платья. Джессика, сохраняя самоуверенную ухмылку, шагала впереди. Прошло почти две недели, как она вернулась на съемочную площадку. Она быстро привыкла к тому ритму жизни, когда приходилось днем ходить на работу, иногда ей сложно было не скучать по Хоуп. Джессика вдруг окликнула Далины, слабо улыбаясь, указала на край съемочной площадки. «Гляди, кто пришел». Джессика обернулась и увидела, как к ней быстрым шагом несется Хоуп. «Мама». Приятно удивленная Джессика тут же раскинула руки и с улыбкой пошла навстречу. «Солнышко, кто привел малышку?» В следующий миг она увидела, как в салон вошел Ван Ян. Взяв на руки Хоуп, она направилась к нему, с улыбкой спросив: «Ты зачем ко мне на съемки пришел?» «Привет, ребята!» — поздоровался с присутствующими Ван Ян, помахав рукой. Когда он увидел ослепительную улыбку на лице Джессики, то испытал огромное удовлетворение от того, что его сюрприз удался. Притворившись недоумевающим, он произнес: «Что говоришь? Это вообще-то моя съемочная площадка». Джессика только теперь вспомнила, что он являлся исполнительным продюсером подружек невесты, и кто его просил не появляться столько дней. Она показала язык и рассмеялась. «Окей». Хоуп без конца кричала: «Мама, мама, мама, мама». Затем схватила за щеку, чем успешно привлекла внимание мамы. Джессика детским голосом спросила: «Что случилось?» Ван Ян оставил их и направился к работникам впереди. Он поздоровался с ними, сказал кое-какие вдохновляющие и похвальные слова, а заметив девушку с небольшими веснушками на лице, с улыбкой промолвил: «Привет, Энн». «Привет, волшебный юноша, режиссер», — улыбнулась Энн Далин. Каждый раз, при виде этого мужчины, она испытывала особую радость. Осознавал он или нет, но он всегда воодушевлял ее двигаться вперед, дал ей много позитивной энергии. «Слышал от Энн, ты недурно играешь». Ван Ян взглянул на стоявшую неподалеку Флетчер и, улыбаясь, крикнул: «Энн, как выступает эта девчонка?» Флетчер показала большой палец вверх, похвалив: «Отлично». Присутствующие заулыбались, у добродушной Энн Далин были хорошие отношения с окружающими. «Спасибо, эта роль очень подходит мне», — Энн стыдливо заулыбалась, потому что ее героиня была нервозной, но во время выступления она действительно чувствовала себя прекрасно, а потому как следует это ценила. Старания Энн были очевидны, и ее актерское мастерство принимало все более зрелые формы. «Если в будущем выпадет шанс, Ван Яну хотелось бы с ней посотрудничать в связке режиссер плюс исполнительница главной роли. Он надеялся, что когда-нибудь такой шанс появится, и результат будет не такой, как на том кастинге много лет назад. Он кивнул, сказав: «Не расслабляйся», и пошел к Уик. «Привет, Кристин». Совершив круг и со всеми поздоровавшись, Ван Ян забрал обратно хауп и отошел на край съемочной площадки. Сейчас он был в качестве человека, навещающего члена семьи на съемках, но реальность показывала, что подобные визиты не приносили обоим людям большой пользы. Должно быть, из-за того, что это только отвлекало. У Джессики резко выросло количество неудавшихся дублей, и лишь когда после полудня Ван Ян с хауп ушли, это количество постепенно снизилось. Ранее, 3 февраля, были оглашены результаты премии гильдии режиссеров Америки. Могущественный Мартин Скорсезе обошел Ван Яна и других и с довольной ухмылкой взял кубок. Еще раньше, 28 января, на премии гильдии киноактеров «Сверкнувшие звездами усопшие» получили приз за лучший актерский состав. Хит Леджер и Хелен Миррен стали лучшими актерами. 9 февраля на премии гильдии сценаристов «Маленькая мисс Счастье» и «Усопшие» удостоились наград за лучший оригинальный адаптированный сценарий. Стремительно подобрался, под взрывы хлопушек в Чайна-таунах, веселый китайский Новый год, а на восьмой день этого праздника, 25 февраля, в театре «Кодек» состоялась 79-я церемония вручения премии «Оскар». Несметное множество американских зрителей смотрело прямую трансляцию на канале «АПЦ», и еще большее число зрителей по всему миру либо смотрело ретрансляцию, либо следило в интернете за этим ежегодным торжеством киноиндустрии. Одна за другой устами ведущие Эллен Дидженерис и других знаменитостей оглашались номинации, волновавшие сердца киноманов. Всеобщий любимчик Ван Ян объявил со сцены «Лучший грим» Дэвид Марти и Манцереби, «Лабиринт фавна». Он не разочаровал заждавшихся зрителей, затмив своей блестящей речью Эллен Дидженерис и вызвав рекордно громкий смех в зале. Оскаровский вечер в целом соответствовал результатам других премий, в технических номинациях не было никаких темных лошадок. «Иллюзионист» и «Престиж» остались ни с чем, награды за лучший монтаж, «Ингус Уолл» и «Кирк Бакстер», и лучшую музыку, «Трент Резнер», достались волшебному режиссеру, но награду за лучшую операторскую работу перехватил Гильермо Наварро, «Лабиринт фавна», а ранее Американское общество кинооператоров выбрало Эммануэля Любецки, «Дитя человеческое». К такому исходу толстяк Гарри Джордж отнесся довольно спокойно. Его путь только начинался, вдобавок главное, что, по сравнению с продажей гамбургеров в Макдональдсе, кинокамера приносила ему радость. Немецкая картина «Жизнь других» стала лучшим фильмом на иностранном языке, «Делай ноги» – лучшим анимационным полнометражным фильмом. Ван Ян под сумасшедшие аплодисменты зала нанес поражение Аарону Соркину, волшебный режиссер, и высоко поднял золотую статуэтку за лучший адаптированный сценарий. Далее Майкл Арнт, «Маленькая мисс Счастье», поцеловал кубок за лучший оригинальный сценарий. На этом темная лошадка не угомонилась. Дедушка Алан Аркин стал лучшим актером второго плана, но что касается лучшей женской роли второго плана, то главная фаворитка Алиф Эбигейл Брислин проиграла Дженнифер Хадсон, «Девушке мечты». Прежде СМИ провели анализ, в котором заявлялось, что жюри Академии, вероятно, решит, что получение награды в столь юном возрасте плохо скажется на взрослении и развитии девочки, к тому же другие номинантки тоже показали довольно впечатляющую игру, поэтому «Оскар», скорее всего, выберет кого-то другого. В результате так и случилось. После того, как 61-летняя Хелен Миррен за счет «Королевы» была впервые признана лучшей актрисой, наступила самая напряженная часть текущей церемонии награждения. Лучший актер, лучший режиссер, лучший фильм. Ву-у. Под овации нескольких тысяч почетных гостей в зале с края сцены вышла, с конвертом в руке и милой улыбкой на лице, прошлогодняя лауреатка за лучшую женскую роль Риз Уизерспун. Глава 507. Все только начинается. Один из них в итоге доказал, что он хороший человек. Другой доказал, что он плохой человек. Еще кое-кто. Противоречивый контрабандист алмазов, кое-кто – жестокий военный диктатор, а кое-кто – похотливый старик. Каждая роль – это вызов, тем не менее все они были детально раскрыты в исполнении незаурядных актеров. Вот список номинантов за лучшую мужскую роль. Леонардо Ди Каприо – «Кровавый алмаз». На телеэкранах включился яркий отрывок из «Кровавого алмаза», в театре «Кодек» раздались жидкие аплодисменты. Леонардо, чьи волосы блестели от геля, улыбнулся в камеру. Стоявшая на сцене Уизерспун продолжала объявлять: «Хит Леджер усопшие». На большом экране позади нее включился отрывок с диалогом между Билли и психологом. Когда камера повернулась к слабо улыбавшемуся Леджеру, в кадр также попал Ван Ян, который рядом яростно хлопал в ладоши. Весь зал разразился бурными аплодисментами. Главный фаворит сегодняшнего вечера, возможно, станет самым молодым лауреатом Оскара за лучшую мужскую роль. Питер Атул, Венера. Раздались громкие аплодисменты, морщинистое лицо Атула не выражало эмоций, старик являлся актером, который больше всех раз номинировался, 08. Если он в возрасте 74 лет впервые получит Оскар, то тоже установит рекорд, став вторым самым старым лауреатом, рекордсмен, 76-летний Генри Фонда. Возможно, ему очень хотелось удостоиться этой награды, а возможно, ему уже было все равно, никто не знал. Майкл Питт усопшие. Снова раздались громкие аплодисменты, Майкл улыбнулся, опять попавший в кадр Ван Ян по-прежнему рядом яростно хлопал в ладоши. Форест Уитакер, последний король Шотландии. Пылкие аплодисменты раздались со всех сторон, Уитакер добродушно улыбался, совсем не походя на диктатора Амина из последнего короля Шотландии. Если он победит, то станет четвертым темнокожим лауреатом Оскара за лучшую мужскую роль после Сидни Пуатье, Уилла Смита и Джейми Фокса. Аплодисменты мало-помалу затихли. На большом экране появились в один ряд 5 плакатов с героями, затем на их месте, в 5 квадратах, показались номинанты, которых в данный момент снимали сидящими в зале. Притихнувший кодек наполнился напряжением, присутствующие увидели, как Уизерспун раскрыла конверт и огласила, и победителем становится Хит Леджер усопшие. Вау, юху. Театр тут же забурлил, аплодисменты и возгласы перебивали друг друга. Второй квадрат с номинантом увеличился во весь экран, широко улыбавшийся Леджер уже обнялся с Ван Яном, затем обнялся с Мишелью Уильямс и Майклом Питтом. Последние двое что-то с улыбкой сказали, и Леджер направился к сцене. Ван Ян свистнул, рядом аплодировала довольная Джессика. Невероятно. Еще один австралийский лучший актер после Джеффри Раша, более того, самый молодой лауреат Оскара за лучшую мужскую роль. Леджер махом побил рекорд 29-летнего Эдриана Брауди и создал новое историческое событие в возрасте 27 лет и 10 месяцев. Это был второй оскароносный актер, появившийся на свет благодаря режиссерскому фильму Ван Яна. Хит Леджер в третий раз номинируется на Оскар и в первый раз одерживает победу. Самый молодой лауреат Оскара за лучшую мужскую роль, закулисный голос церемонии кратко представил успехи Леджера. Аплодисменты все не прекращались. Абсолютно все фанаты Ван Яна и Леджера, что сидели перед телевизорами, были возбуждены. Наконец-то получен Оскар. Безусловно, Леджер выиграл благодаря шедевральному исполнению роли Билли, а его прошлогодние Эннис и Синяя перчатка тоже значительно повысили ему популярность. Конечно, нельзя было игнорировать мощную рекламную кампанию со стороны Flame Films. Как бы там ни было, этот австралийский мужчина стал новой легендой. Вау, спасибо. Леджер принял из рук Уизерспун золотую статуэтку и был так растерян, что разучился говорить. Немыслимо. Хотя кто-то советовал ему с листка зачитать готовую благодарственную речь, ему не хотелось так поступать, ибо это было не круто, но сейчас он и впрямь не мог вымолвить и слова. Встретив на себе взгляды нескольких тысяч человек, он захотел прямо сейчас уйти за сцену, но, взглянув на членов команды усопших, он взял себя в руки, настроился и начал неторопливо благодарить. Спасибо, я люблю выступать. В детстве я и не думал о сегодняшнем дне. За то, что я стою здесь, я должен сказать спасибо Flame Films. Они дали мне много ролей, о которых мечтает каждый актер. Спасибо Академии, спасибо гонконгской картине «Двойная рокировка». Они написали такую хорошую историю. Спасибо каждому члену съемочной группы усопших. Вы классные, Ян, Майкл, Джек Николсон. При всей этой болтовне Леджер так и не произнес никаких трогательных слов, но он действительно был благодарен многим людям. Опустив голову, он посмотрел на статуэтку и сказал: «Я бы хотел особенно отметить Ван Яна, спасибо, Ян». Камера засняла улыбавшегося во весь рот Ван Яна. Леджер продолжал: «Я не смогу выразить словами, как сильно я благодарен тебе и как сильно восхищаюсь тобой. Мне бы хотелось с тобой работать еще 10 лет, 20 лет всю жизнь». «Спасибо». Он поднял статуэтку и в конце добавил: «Спасибо моей невесте Мишель, моей дочери Матильде, моей сестре и моей семье, люблю вас». Ву-у. В театре «Кодак» раздались громоподобные аплодисменты. На экранах телевизоров виднелись влажные глаза Мишель, Ван Ян и Джессика хлопали в ладоши и с улыбкой о чем-то говорили. Для фанатов это было воодушевляющее зрелище. 27-летний, самый молодой оскароносный режиссер и почти 28-летний, самый молодой оскароносный актер, несомненно, все только начиналось. Они и в 37, и в 47 лет будут бодры и энергичны, их путь будет еще очень и очень долгим. Когда Леджер ушел в закулисье, тотчас же наступило оглашение лучшего режиссера. Под громкие аплодисменты с правого края сцены друг за другом вышли 67-летний Фрэнсис Форд Коппола, 62-летний Джордж Лукас и 60-летний Стивен Спилберг. Три легендарных режиссера собирались вместе вручить награду. Трое людей вместе с 64-летним Мартином Скорсезе составляли четверку великих голливудских режиссеров 80-х годов прошлого века. Конечно, в те времена они еще были юнцами в мире кино. В действительности все понимали, кто сегодня станет оскароносным режиссером. Им будет не волшебный малыш Ван Ян, не Финчер, не Фрирс, а Скорсезе. Трое великих режиссеров встали перед микрофоном и, когда аплодисменты затихли, стоявший слева Коппола спокойно произнес: «Сегодня мы стоим здесь, потому что знаем, какое это прекрасное чувство получить Оскар за лучшую режиссуру». Справа Спилберг, державший конверт, с серьезным видом согласился: «Да, это был лучший момент в моей жизни». В это время стоявший по центру Лукас слегка нахмурился и недоуменно взглянул на обоих людей по бокам от себя. «Эй, ребята, я так-то никогда не получал эту награду». «Ха-ха-ха», Кодак огласился хохотом. Глуповатый вид Лукас вызвал у многих нескончаемый смех. Коппола один раз становился лучшим режиссером, 1-4, Спилберг, дважды, 2-6. Лукас дважды номинировался, 0-2. В знак уважения публика все-таки быстро перестала смеяться. Коппола и Спилберг озадаченно уставились на Лукаса. Спилберг спросил: «Тогда почему ты здесь?» Из зала опять донесся смех. Лукас пожал плечами: не знаю, люди нынче перестали смотреть «Звездные войны», как и «Крестного отца», добавил Спилберг, как и «Инопланетянина», добавил Коппола. Под хохот публики камера быстро засняла крупного фаворита Ван Яна. Оказавшись объектом подтрунивая со стороны трех легендарных режиссеров, волшебный малыш, вероятно, не знал, как реагировать. Он лишь по-прежнему улыбался. Конечно, немного токсичные слова трех стариков также являлись самоиронией и выражением недовольства Академией. Когда-то научная фантастика и самая классическая первая часть «Крестного отца» не получили награду, и Мартина так долго лишали победы. Главным героем этого вечера, разумеется, был Скорсезе, камера немедленно нацелилась на него. У того, однако, было строгое, спокойное выражение лица. Лукас хотел еще что-то сказать, но Коппола опередил его. «В любом случае двое из нас знают, какая это честь получить награду». Во время этих слов Спилберг показал на себя и Копполу. Лукас же с невинным видом произнес: «Я просто хотел сказать, что куда лучше вручать, чем получать». Коппола и Спилберг переглянулись и оба, подтянувшись к микрофону, ответили: «Нет, это не так, ха-ха». Снова засмеялись почетные гости. Трое режиссеров закончили шутить и обратно встали подобающим образом. Коппола начал объявлять: «Вот список номинантов. Вавилон, Алехандро Гонсалес и Иньярриту. Кровавый алмаз, Мартин Скорсезе». Вслед за объявляющими голосами камера нацеливалась на номинантов. Пожилой Мартин Скорсезе наконец-то улыбнулся. Усопшие: Ван Ян. Волшебный режиссер: Дэвид Финчер. Королева: Стивен Фрирс. Спилберг начал медленно открывать конверт, как вдруг поднял голову, посмотрел на двух других режиссеров и пошел занять место посередине. «Разойдитесь». Лукас обидчиво уступил место, но в следующий миг не удержался от смеха. Спилберг тем временем встал посередине, открыл конверт, заглянул внутрь и с улыбкой объявил: «И Оскар получает Мартин Скорсезе». Едва он договорил, как двое режиссеров по бокам радостно захлопали в ладоши, зал тоже оживился. Старик Скорсезе непринужденно встал и начал то целоваться, то обниматься, то пожимать руки окружающим, включая жену, коллег из «Кровавого алмаза», других номинантов. Путь Мартина Скорсезе к Оскару начался в 1956 году, после того, как он поступил в духовную семинарию и впоследствии решил вложить свою страсть в кино. Все присутствующие почетные гости стоя аплодировали. Старик Скорсезе наконец удостоился долгожданного Оскара за лучшую режиссуру. Ван Ян и другие проигравшие номинанты тоже хлопали в ладоши, принося свои искренние поздравления. Взошедший на сцену Скорсезе поочередно обнялся с тремя старыми друзьями и радостно, словно обнаружив бесценный клад, принял из рук Спилберга золотую статуэтку, затем повернулся к залу и громко произнес: «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, тихо, пожалуйста, пожалуйста, спасибо, на всякий случай проверьте еще раз конверт, ладно». На его морщинистом лице появилась счастливая улыбка. Сделав паузу, он опять заговорил: «Я так рад получить сегодня эту награду, к тому же вручили мне ее друзья, с которыми я дружу вот уже 37 лет. Это огромная честь, я так тронут». Поблагодарив многих людей и Warner Bros., Скорсезе под аплодисменты направился в закулисье, следом на сцену вышли Джек Николсон и Дайан Китон для объявления лучшего фильма. «Усопшие» нанесли поражение «Вавилону», «Маленькой мисс Счастье» и другим картинам и выиграли 79-краткое «Оскар» за лучший фильм. 2 года подряд «Оскар» за лучший фильм. Прежде такое случалось лишь однажды, когда в 1940 году на 12-краткой церемонии «Унесенные ветром» и в 1941 году на 13-краткой церемонии «Ребекка» принесли награду легендарному продюсеру «Золотого века» Голливуда Дэвиду Селзнику. А теперь это произошло во второй раз. «Светлячок» на 78-краткой церемонии и «Усопшие» на 79-краткой церемонии принесли награду небывалому волшебному юноше. Под бешеные овации почетных гостей, а также под атаковавшие со всех сторон звуки смеха и поздравительных возгласов, Ван Ян вместе с другим продюсером, Стивеном Маккарми, с которым сотрудничал много лет, взошел на сцену. «Спасибо, огромное спасибо нашей команде за старания, каждому члену съемочной группы «Усопших», вы все потрясающие. Спасибо Академии, всем коллегам из Flame Films, спасибо гонконгскому фильму «Двойная рокировка», моим друзьям, моей семье». После того, как обоими людьми была произнесена искренняя и трогательная благодарственная речь, они подняли высоко вверх золотую статуэтку и под пылкие аплодисменты направились в закулисье. Вышла ведущая Эллен Дидженерис и произнесла заключительно слово: «Спасибо, что смотрели это шоу, спокойной ночи». В театре «Кодак» раздалась музыка из «Усопших», занавес 79 го Оскара медленно опустился. Вау, не верится, боже. Бесчисленные фанаты Ван Яна ликовали перед телевизорами, Эвелин чуть ли с ума не сходила от переизбытка эмоций, Клэр без конца орала, как сумасшедшая. Фанаты по всему миру уже давно начали бурно радоваться. 2 премии за лучший фильм, 2 за лучшую режиссуру, 1 за лучший оригинальный сценарий, 1 за лучший монтаж. Волшебный юноша, которому было всего 27 лет, продолжал шокировать мир. Пока лауреаты, номинанты и почетные гости спешили на поздравительную оскаровскую вечеринку от Vanity Fair, мировые СМИ публиковали новости и комментарии. Мартин Скорсезе добился желаемого, Хелен Миррен короновали лучшей актрисой, Хит Леджер стал самым молодым оскароносным актером, Ван Ян взял 2 статуэтки. В этом году Flame Films вновь собрала богатый урожай, «Усопшие» заработали 3 награды из 7, за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучший адаптированный сценарий. «Маленькая мисс Счастье» завоевала 2 награды из 5, за лучшую мужскую роль второго плана и лучший оригинальный сценарий. Flame Films возвращалась домой с 5 ослепительными статуэтками. Лидер независимого кино, самая умная компания Голливуда, чудо-оптовик, абсолютно заслуженные звания. В Азии, где был день, СМИ и киноманы тоже были потрясены. На крупных китаеязычных порталах новостные заголовки сменились сообщением о том, что американская «Двойная рокировка» получила «Оскар» за лучший фильм. В секции комментариев фанаты и хейтеры Ван Яна сцепились друг с другом, но для всех них этот результат в какой-то мере стал неожиданностью. Не зря «Двойная рокировка» считается национальным достоянием китаеязычного кино. В Китае и во всем мире бурлили споры. Как бы там ни было, текущий «Оскар» родил на свет много новых легенд. Для стариков это был счастливый конец, а для молодежи вся эта слава была лишь началом на их длинном жизненном пути и пути кино. Однажды они с помощью другого фильма снова взойдут на ту сцену. В развлекательных разделах СМИ спрос на новости о прошедшем «Оскаре» не спадал. Появилась еще одна интересная новость. Новоиспеченный лауреат «Оскара» за лучшую мужскую роль Хит Леджер и Мишель Уильямс сыграли свадьбу. Двое людей познакомились и начали встречаться на съемках «Горбатой горы». Дочери Матильде был 1 с лишним год. Их брак удостоился как поздравлений фанатов, так и пренебрежения желтой прессы. Пара не стала устраивать пышную свадьбу, это была всего лишь небольшая сходка, куда пригласили родных и близких друзей. Разумеется, присутствовало нарядно одетое семейство Ван Яна. Джессика с удовольствием примерила на себе роль подружки невесты как на съемочной площадке, так и в жизни. Вот только было не так уютно из-за того, что Хоуп довела Матильду до слез. Все было просто. Двое детей, о чем-то споря, загалдели. Возможно, Хоуп показалась слишком свирепой, из-за чего Матильда внезапно заревела. Не успели взрослые разобраться в ситуации или заняться их примирением и утешением, как девочки уже в следующий миг весело хихикали, точно неразлучные подружки. Родителям обоих детей только и оставалось что изумляться, как непредсказуемо детское сердце. Вскоре февраль ушел в прошлое, горячая атмосфера Оскара и наградного сезона мало-помалу рассеялась, усопшие и маленькая мисс счастья близились к завершению мирового проката. Далее 300 спартанцев стали лидером североамериканского проката с 9 по 15 марта, заработав за премьерную неделю 96,28 миллиона. Началась новая неделя. 16 марта вышли триллер «Предчувствие» с Сандрой Буллок в главной роли, производственный бюджет 20 миллионов, комедия «Кажется, я люблю свою жену», где режиссером и исполнителем главной роли выступил Крис Рок. Но что еще важнее, в мировой прокат вышла долгожданная для бесчисленного множества киноманов супергеройская комедия «Зеленый шершень», бюджет 120 миллионов, с двумя королями комедий, Стивеном Чоу и Джимом Керри. Как только эта картина попала в 3560 кинотеатров Северной Америки и вышла в Великобритании, Австралии, России, Германии, Гонконге, Тайване, Японии, Flame Films официально приступила к штурму кинотеатров своими новинками 2007 года. Прошла неделя с 16 по 22 марта, и пока лидерство в североамериканском прокате без труда взял «Зеленый шершень», в бой один за другим вступили принадлежавшие одной из шести студий «Черепашки-ниндзя», «Стрелок», «Последняя мимзи вселенной», «У холмов есть глаза 2», «Опустевший город» и «Гордость», чтобы бросить вызов намеревавшемуся и дальше оставаться на первом месте в рейтинге «Зеленому шершню». Когда прошла неделя с 23 по 29 марта, стали известны результаты битвы, приближался апрель. Несмотря на всю суету, Ван Ян ежедневно придерживался стабильного ритма жизни. На работе занимался постпродакшном «Я», «Легенда» и другими делами, после работы проводил время с женой и ребенком, а на выходных они всей семьей отправлялись гулять. Бывало, Кейт была занята съемками, и Хоуп целый день не видела родителей, тогда она немного расстраивалась. Но сегодня, когда Энн Флетчер выкрикнула «Стоп, отличный дубль», завершились почти двухмесячные съемки подружек невесты. Джессика первым делом устремилась к выходу со съемочной площадки, взяла на руки Хоуп и страстно поцеловала. Муа. Глава 508. Великолепно. Интересно, энергично, шумно, развлекательно. Все идеально раскрыто на экране. 4-5. Роджер Мур, Орландо Сентинил. Весьма успешный эталон. Американцы способны разглядеть, чем забавен Чоу. Им трудно не засмеяться при виде него. Керри, как обычно, выступил в юмористическом ключе. Оба человека, прирожденные короли комедий, «Зеленый шершень», «Высокое развлечение», 4-4, Ричард Крис, Тимми. Много веселья, красивые каламбуры, красивый экшен, этот фильм, один большой взрыв, 3-5-4, Мик Лассаль, «Сан-Франциско Кроникл». Слушайте, это восхитительная комедия. Мне надо бы заткнуться, чтобы дать вам насладиться ей, но я все-таки должен сказать несколько слов. Ее фантазия заключается не только в экшне, но и в отступлении от клише голливудских комедий. Ее мощь заключается не только в красочных спецэффектах, но и в фантастической актерской игре. 4-4. Эндрю Ахихир, Салон Цом. Довольно динамичное, смешное и глобалистское развлекательное кино. «Зеленый шершень» – это умный эксперимент и один из лучших комедийных боевиков в истории. 4-4. А.О. Скотт, Нью-Йорк Таймс. Зрители заметят, что смеялись от начала и до самого конца. Нам нужно такое кино. Глуповатое, суматошное, странное, но увлекательное на протяжении всего просмотра. Стивен Чоу и Джим Керри, словно вирус, завладевают вашим мозгом. Тут не чувствуется никакой неловкости. 4-4. Роджер Эберт, Чикаго Сан. Ожидаемый многими «Зеленый шершень» не разочаровал. Он получил на Rotten Tomatoes 92%, 87% свежести среди критиков, 180-195 и 90% свежести среди зрителей, проголосовали 115840 пользователей, а на IMDb была высокая оценка 7-9 балла. Для коммерческой комедии это был практически идеальный результат. Шедшие в тот же период предчувствие имело лишь жалкие 8%, 16% и 55% свежести, а кажется, «Я люблю свою жену» 19%, 28% и 45% свежести, благодаря чему зеленый шершень на их фоне казался еще большей драгоценностью. Продюсер и сценарист Ван Ян, продюсер и сценарист Стив Одекерк, режиссер, сценарист и исполнитель главной роли Стивен Чоу, исполнитель главной роли Джим Керри, каждый из них удостоился многочисленной похвалы. Киноманы уже в спешке добавили зеленого шершня в ряды комедийных шедевров и лучших работ Чоу и Керри. Пользователь Rotten Tomatoes Idrisk поставил 5 звезд. «Я во время просмотра все никак не мог перестать смеяться, Чо условно сын Брюса Ли и Чарли Чаплина, а Керри вернулся к истокам, это гениальный дуэт». Фликстерман тоже поставил высшую оценку. Стивен Чоу превзошел разборки в стиле кунг-фу и убойный футбол, Джим Керри превзошел маску и Брюса Всемогущего, они и впрямь очень смешные, это достойно повторного просмотра. Йоханна ДЖ поставила 4,5 звезды. Стивен Чоу и Джим Керри вдохнули новую жизнь в «Зеленого шершня», в нем нет привкуса комиксов, данная экранизация потрясающая. Самый интересный фильм, который я смотрел в своей жизни. Я на протяжении всего просмотра едва переводил дыхание и тер глаза. 5 баллов, Георгий Мичиел. Ха-ха-ха. Я смеялся до боли в животе, это истерическая экшн-комедия. Голливуд постоянно пробует и терпит поражение, а сейчас нет. Фантастический результат работы волшебного юноши. 5 баллов, Габбиэль. Вы шутите? Это супергеройское кино, кино по комиксам, но отличная, оригинальная комедия. 5 баллов, Маркоп. При таких высоких оценках было совсем неудивительно, что «Зеленый шершень» взял первое место по кассовым сборам в свою премьерную неделю, тем более FF давно активно рекламировала его. Очередной успешный фильм, спродюсированный Ван Яном. Рекордная серия побед «Флами» продолжала расти. За первую неделю заработано 98,51 миллиона. Средняя прибыль с каждого из 3560 кинотеатров составила 27,671 доллар. Согласно опросам, доля зрителей младше 25 лет превысила 55%. Фильм пользовался большой популярностью у молодежи. Также посредством 71,54 миллиона был обновлен рекорд по сборам за премьерный уикенд в марте, еще недавно установленный 300 спартанцами, 70,88 миллиона 96,28 миллиона. В то же время «Зеленый шершень» занял второе место среди супергеройских комедий, уступив лишь мультфильму «Суперсемейка» с 261 миллионом. Далее на второй неделе, с 23 по 29 марта, несмотря на атаку со стороны 6 новинок, «Зеленый шершень» все равно удержал недельное лидерство, заработав 47,67 миллиона, минус 51,6%. За 8 дней сборы перевалили за 100 миллионов, за 14 дней составили 146 миллионов, а с учетом зарубежных сборов в размере 162 миллионов, мировые сборы составили 308 миллионов. Это было действительно мощно. В нынешнюю эпоху, когда производственный бюджет мог запросто превысить 100 миллионов, бюджет «Зеленого шершня» в 120 миллионов не считался огромным. Фильм уже легко вернул потраченные деньги. Такие хорошие результаты и умоляющие возгласы мировых киноманов вынуждали «Флами Филмс» задуматься о производстве «Зеленого шершня 2». Но перед тем, как приступить к съемкам сиквела, необходимо было, конечно же, решить вопрос с возвращением оригинального актерского состава. Нельзя давать новые лица «Зеленому шершню» Икона. Компания не могла представить, что есть более харизматичные ребята, чем те двое. На переговоры потребуется время, но перспективы были очевидны. Джим Керри пребывал в прекрасном настроении. Когда-то он сыграл загадочника в «Бэтмен навсегда» 1995, и, хотя он произвел на всех глубокое впечатление и сборы были хорошие, все же фильм получил противоречивые оценки. Спустя несколько лет «Бэтмен и Робин» потерпели полное фиаско. К счастью, он не участвовал в съемках. А сейчас «Зеленый шершень» имел как превосходные сборы, так и положительные отзывы. Вдобавок установил в его личной карьере рекорд по сборам за премьерную неделю. Ранее рекорд принадлежал Брюсу Всемогущему, 67,95 миллиона. Состоялось его красивое возвращение в комедийный жанр, а потому у него, Похоже, не было причин отказываться от участия в сиквеле. Поэтому в действительности проблема заключалась только в Стивене Чоу. На съемочной площадке он был немного отстраненным и деспотичным. Если бы не Адекерк, выступавший примирительной силой, и не стратегия и высокий авторитет волшебного юноши, не исключено, что Чоу уже бы рассорился с Керри, но это не значило, что он был полон страсти относительно «Зеленого шершня 2», особенно при том, что ему не хотелось сидеть в режиссерском кресле. Несмотря на это, все двигалось в приятном направлении, на это значительно повлияли статус Flame Films и вклад Брюсселя в серию «Зеленый шершень». Согласно предварительному плану FF, как только Стив Адекерк закончит работу над «Кунг-фу Пандой 2», то возьмет под свой полный контроль «Зеленого шершня 2», а затем исполнит обязанности режиссера сиквела. Режиссером же «Кунг-фу Панды 3» выступит другой человек. Есть «Волшебный юноша», будут сборы. Есть «Стивен Чоу», будут сборы. Выход «Зеленого шершня» на больших экранах материкового Китая, разумеется, был уместнее некуда. Достаточно было напечатать на афишах продюсер Ван Ян, в главных ролях «Стивен Чоу», как зрители непременно толпами ринутся в кинотеатры. На самом деле China Film Group уже давно пускала слюни на этот фильм и заранее утвердила все формальности с прокатом, вдобавок различные СМИ вовсю пиарили «Зеленого шершня», так что многочисленная армия киноманов готова была в любой момент выдвинуться. Однако китайская премьера не состоялась одновременно с мировой. China Film и Flame изначально рассчитывали на май при условии, что к тому времени не выйдут пиратские версии в высоком качестве, но теперь, когда фильм находился на пике взрывной популярности, было решено выпустить его с опозданием на 2 недели, 31 марта, в субботу. По прошествии периода с 30 марта по 5 апреля спортивная комедия «Лезвие славы» «Звездуны на льду» завоевала недельное лидерство в североамериканском прокате, заработав 45-38 миллиона, но ее показатели на Rotten Tomatoes оказались средними, 70%, 68%, 66%. Шедший третью неделю «Зеленый шершень» собрал еще 24,45 миллиона, минус 48,7%. Общие североамериканские сборы составили 170 миллионов. В материковом Китае «Зеленый шершень» тоже стал объектом хороших новостей, без конца вызывая у зрителей смех. Он по своей мощи мог практически сравниться с «Светлячком» двухгодичной давности. К тому же рынок Китая значительно разросся. Видя, как силен «Зеленый шершень», видя, что первый супергеройский проект Ван Яна одержал безоговорочную победу, руководство Warner Bros. Испытало огромное облегчение, их вера в «Темного рыцаря» стремительно возросла. Кто сейчас посмеет ставить под сомнение решение волшебного юноши? Он плохо справляется со своей работой, он еще не проявил себя, какие у него слабости. Фанаты Ван Яна презрительно ухмылялись. Хейтеры чувствовали себя слегка нелепо. Череда блестящих фильмов сообщала миру, что этот волшебный малыш почти подобен богу в киноиндустрии, сейчас наступила его эпоха. Как сказал журнал Variety, через несколько десятилетий его обязательно назовут лучшим режиссером 10 ха годов 21 века, а ему было всего лишь 27 лет, скоро его будут именовать столпом кино нового поколения. Недавно завершился мировой прокат 11 го режиссерского фильма Ван Яна «Усопшие». За 15 недель в итоге было заработано 206 миллионов в Северной Америке, 264 миллиона за рубежом, то есть в общей сложности 470 миллионов. «Усопшие» заняли 5-е место в рейтинге его режиссерских работ. В категории «Грязные полицейские» «Усопшие» заняли 1-е место, значительно обойдя разместившийся на 2-м месте «Тренировочный день», 76-63 миллиона. В категории «Время криминала» тоже было занято 1-е место, следом шло «Криминальное чтиво», 107 миллионов. В категории «Ирландцы» по-прежнему было 1-е место, ниже находился «Проклятый путь», 104 миллиона. В категории «Ремейк азиатского кино» тоже было 1-е место, следом шел ремейк японской «Годзиллы» 1998 года, 136 миллионов. В категории «Ремейк зарубежного приключенческого кино» было 1-е место, на 2-м месте разместилась «Правдивая ложь», 146 миллионов, являющаяся ремейком французского фильма «Тотальная слежка». «Усопшие» были способны разгромить аналогичные фильмы и демонстрировали эту способность, а «Ночь в музее» с рейтингом R под конец вырвалась вперед и, после того, как было заработано 247 миллионов в североамериканском прокате и 559 миллионов в мировом, продолжало еще идти в 414 кинотеатрах Северной Америки и 14 странах и регионах. 15 недель, всего лишь 15 недель. «Усопшие» стали оскароносным фильмом с самым коротким периодом проката, причем фильмом с самым коротким прокатом, который заработал более 200 миллионов в Северной Америке, но ничего нельзя было поделать, доходов от продажи билетов уже не хватало, чтобы выдержать расходы на кинозалы, ибо зрители, планировавшие посмотреть фильм на ДВД, никогда не пойдут смотреть его в кинотеатре. Кинотеатры, не получая никакой прибыли, естественно, вынуждены были снять фильм с проката. Очевидно, большинство тех, кто хотел посмотреть картину «Волшебного юноши», сделало это еще в первые дни премьеры, так что весь кассовый потенциал был уже исчерпан, даже золотая статуэтка никак не спасла положение. «Престиж» тоже был полностью снят с проката, его итоговыми результатами стали 93,71 миллиона в Северной Америке и 172 миллиона в мире. С учетом производственного бюджета в 40 миллионов, он не мог не считаться успешным фильмом, но все же он немного уступил «Иллюзионисту» 95,54 миллиона 175 миллионов, у которого при этом бюджет составил всего лишь 16,5 миллиона. Этот факт, несомненно, стал серьезным ударом для братьев Ноланов и заставил их с еще большим усердием заняться производством «Темного рыцаря». «Маленькая мисс Счастье» до сих пор шла в прокате, ее бокс-офис зафиксировался на отметке в 105 миллионов 186 миллионов. Действительно темная лошадка. Дальше оставалось полагаться на сотню с лишним кинотеатров Северной Америки и малые зарубежные рынки, где еще не состоялась премьера, от удачи будет зависеть, удастся ли преодолеть отметку в 200 миллионов. Похожая ситуация была и у волшебного режиссера. Ван Ян в каком-то смысле доказал свою коммерческую мощь. Фильм к настоящему времени собрал 116 миллионов в Северной Америке и 254 миллиона в мире, что было весьма впечатляюще. Можно сказать, что все кинокомпании надеялись на возможность посотрудничать с «Волшебным юношей», так как это было равносильно раскапыванию золотого рудника. Поэтому они лезли из кожи вон, но «Волшебный юноша» по-прежнему имел дела только с Warner Bros. И не Флини касательно «Темного рыцаря» и «Железного человека». Конечно, Lionsgate Films как стратегическому партнеру сильно повезло. «Паранормальное явление 5» вышло на большие экраны 6 апреля. В это же время вышли комедии «Ну что, приехали», «Ремонт и пожарный пес» и хорроры «Планета страха» и «Жатва», а также новинка «Мертвая тишина» стоимостью 20 миллионов, на которую «Универсал» возлагала большие надежды. Когда прошел период с 6 по 12 апреля, победителем этой недели, как и ожидалось, стало «Паранормальное явление 5», бюджет 6 миллионов. Хотя на Rotten Tomatoes показатели были 35%, 29% и 52% свежести, что еще ниже, чем у «Паранормального явления 4», за премьерную неделю была заработана немалая сумма в размере 38,62 миллиона. Сотрудники Lionsgate имели право порадоваться. Провал. «Планета страха», бюджет 67 миллионов, от «Weinstein Dimension» провалилась, эта новинка, снятая совместно Робертом Родригесом и Квентином Тарантино, заработала за премьерную неделю жалкие 10,26 миллиона, понеся гигантские убытки. Провалилась и «Жатва» от Warner Bros. Новинка с участием Хилари Суэнг в главной роли за 8 дней собрала 10,19 миллиона. «Мертвая тишина», бюджет 25 миллионов, от «Универсал» за первую неделю заработала в 2606 кинотеатрах 15,67 миллиона, средняя прибыль составила 6013 долларов. Ситуация так круто изменилась, что «Универсал» оказалась застигнута врасплох. Амбициозная новинка от отцов трилогии «Пила» не окупилась, да еще и насобирала кучу гнилых помидоров. Фильмы всегда просят нас отбросить наши сомнения, но «Мертвая тишина» требует от нас притвориться глупыми. Смесь самых ленивых приемов, сюжетных ракурсов и сокращений в жанре ужасы. 1.5. Эд Гонсалес, Лос-Анджелес Таймс. Боитесь кукол? Нравится наслаждаться страхом? Тогда вы будете наполовину удовлетворены «Мертвой тишиной». Нелепая пантомима ужасов. С. Скотт Браун, Entertainment Vehicle. В «Мертвой тишине» нет попытки уйти в юмор, но ее главный грех заключается в отсутствии страха. 1.5.4. Питер Хартлоуп, Сан-Франциско Кроникл. 25%, 36%, 57% свежести на Rotten Tomatoes. Крайне слабо. Джеймс Ван и Льюэн Нил, которых будто окатили ледяной водой, мгновенно протрезвели и только теперь поняли, что мнения и советы Ван Яна были разумны. Его предложения по поводу истории с куклой, приемов повествования, лейтмотивов, ритма. В то время они не придавали этому особого значения, пока не опубликовались отзывы, оценки и данные по сборам за первый день. При создании фильма они пребывали в лихорадочном состоянии, считая, что если им самим понравится итоговая работа, то и зрителям непременно понравится. Реальность нанесла им жесткую пощечину. К сожалению, уже ничего нельзя было поделать, сложилась абсолютно безвыходная ситуация. На неделе с 13 по 19 апреля на большие экраны еще вышли «Паранойя», «Идеальный незнакомец», «Следопыт», «Жажда скорости», «Команда фастфуд», «Ярость». Шесть новинок потопили провальные картины, которым суждено было понести убытки. Порой кинорынок в апреле был куда беспощаден, чем летом. Если бы Джеймс Ван или Уэннил были акцией, то эта некогда дорогущая акция всего за какую-то 1-2 недели стала бы дешевкой. Возможно, после продаж кассеты ДВД «Мертвая тишина» не понесет таких больших убытков, но кто знает, сколько удастся заработать за счет репутации трилогии «Пила». В следующий раз уже так не повезет. В любом случае ранее ликовавшая «Универсал» не будет продолжать инвестировать в интересы Вана и Уэннела, пока что нет. Впрочем, у Лионсгейта были кое-какие на них планы.